Деревянная обувь в виде подошвы с двумя поперечными деревянными подставками 8-10 сантиметров высоты. В бушующем пламени и дыму, истязуемые адскими слугами с бычьими и конскими головами, эти люди судорожно мечутся во все стороны, как разлетающиеся по ветру листья. Там женщина, видно жрица, подхваченная за волосы на вилы, корчится со скрюченными, как лапа у паука, ногами и руками. Тут мужчина, должно быть какой-нибудь наместник, с грудью насквозь пронзенный мечом, висит вниз головою, будто летучая мышь. Кого стягают железными бичами, кто придушен тяжестью камней, которых не сдвинет и тысяча человек, кого терзают клювы хищных птиц, в кого впили зубы ядовитого дракона, пыток, как и грешников, там столько, что не перечесть. Но самое ужасное — это падающая сверху карета, соскользнувшая до середины нож дерева, который торчит, как клык хищного животного. За бамбуковой занавеской, приподнятой порывами адского ветра, женщина, так блистательно разряженная, что ее можно принять за фрейлин или статс-даму, с развивающимися в огне длинными черными волосами, бьется в муках, откинув назад белую шею. И вспомнит ли эту женщину, вспомнит ли пылающую карету, все так и вызывает перед глазами муки огненного ада. Кажется, будто ужас всей картины сосредоточился в этой одной фигуре. Это такое нечеловеческое искусство, что когда глядишь на картину, в ушах сам собой раздается страшный вопль. Да, вот какая это вещь. И для того, чтобы она была написана, и произошло то страшное дело. Ведь иначе даже сам Йосихиде, как мог бы он так живо нарисовать муки преисподней? За то, что он создал эту картину, ему пришлось перенести такие страдания, что сама жизнь ему опостылила. Можно сказать, этот ад на картине — тот самый ад, куда предстояло попасть и самому Йосихиде, первому художнику своей страны. Может быть, торопясь поведать вам об этой удивительной ширме с муками ада, я забежала вперед. Ну, теперь буду продолжать по порядку. И перейду к Йосихиде в ту пору, как он получил от его светлости повеление написать картину «Мук ада». Глава 7. Месяцев 5-6 Йосихиде совсем не показывался во дворец и занимался только своей картиной. Странное дело, стоило ему сказать себе, ну, принимаясь за работу, как он, такой чудолюбивый отец, забывал даже родную дочь. Тот ученик, о котором я давеча упоминала, рассказывал мне, что когда Йосихиде брался за работу, в него точно лиса вселялась. И правда, в то время прошел слух, будто Йосихиде составил себе имя в живописи, потому что дал обет Богу счастья. В подтверждение некоторые говорили, что надо только потихоньку подсмотреть, как Йосихиде работает, и тогда непременно увидишь, как вокруг него и спереди, и сзади, и со всех сторон вьются призраки лисицы. Правда то, что, взяв в руки кисть, он забывал обо всем на свете, кроме своей картины. И днем, и ночью сидел он запершись, и редко выходил на дневной свет. А когда писал ширму с муками ада, то стал совсем как одержимый. Мало того, что у себя в комнате, где и днем были спущены занавеси, он при свете лампад тайными способами растирал краски или, нарядив учеников в суйкан или коригину, тщательно срисовывал каждого в отдельности. От таких чудачеств он не воздерживался никогда, даже еще до того, как стал писать ширму с муками ада при любой работе. Когда он писал в храме Рюгайдзи картину «Круговорот жизни и смерти», то спокойно присаживался перед валявшимися на дорогах трупами, от которых всякий обыкновенный человек нарочно отворачивается, и точка в точку срисовывал полуразложившиеся руки, ноги и лица. К Каким образом находил на него такой стих, это, пожалуй, не всякий поймет. Рассказывать